Она взяла с блюда апельсин и начала его чистить. «Мне кажется, я столкнулась с небольшой проблемой, и это здорово меня беспокоит». Она подняла глаза. «Я хочу сказать, если бы просто беспокоило, это была бы ерунда, но это нечто большее. Мы практически не знали друг друга, но между нами уже существовала какая-то странная близость». Ей, видимо, было крайне необходимо что-то мне рассказать, каким-то образом объяснить суть своих затруднений. И мне пришло в голову, что, возможно, речь пойдет о таких вещах, о которых, по ее мнению, ее жениху лучше не знать. Ведь если бы она могла рассказать об этом ему, зачем ей понадобилось бы сообщать их мне? Я уже начала было задаваться вопросом, не была ли Кэролайн Краули попросту очень одинокой. Нет, не в том смысле, что у нее не было компании. Такая женщина, как она, всегда имела соответствующее окружение, а внутренне, по сути, одинокой. Кроме того, я гадал, неужели она не может избежать неприятностей. Она была блестящей и прекрасна, хотя и выглядела немного не в себе. Ее желание рассказать мне о своей небольшой проблеме свидетельствовало о неустроенности ее жизни. И еще, как мне показалось, о том, что проблема была вовсе не такой уж мелкой. Кэролайн начала расставлять на столе тарелки с сэндвичами. «Вы, возможно, обратили внимание, что в статьях о Саймоне, которые вы прочли прошлым вечером, обо мне не было ни слова. Понимаете, мы не устраивали шумной свадьбы с кучей гостей. Да, собственно, я встретила его незадолго до его конца». То, что мы были женаты, стало известно только после его смерти. Я сразу же улетела в Мексику и прожила там несколько месяцев, чтобы не иметь дела с телевизионщиками и вообще с людьми такого сорта. С людьми такого сорта, как я. Я взял сэндвич. Журналистами из разряда провокаторов. Да, вот именно. А как вы познакомились с Саймоном? Случайно. Она разделила апельсин на 8 долек и разложила их в ряд на плоской тарелочке. В то время я тогда крутилась вовсю. Вы понимаете, о чем я говорю? Я прожила уже несколько лет. Она запнулась, и по ее жесту я понял, что здесь кроется какая-то история, случившаяся с ней еще до ее переезда в Нью-Йорк. Но она, как мне показалось, старалась отделаться от воспоминаний, мешавших ей сосредоточиться. Я тут, в Нью-Йорке, жила, знаете, ну, как от всякого уставшая хорошенькая игрушка. У меня почти совсем не было денег, и я... А вокруг всегда вертелись такие, ну, нормальные ребята. Но я так устала. Знаете, ну, просто до смерти устала. Мне надо было ходить на разные там вечеринки и все такое. Я в Калифорнии осталась совсем не у дел, но в Нью-Йорк приехала просто посмотреть на него. Ну, понимаете, увидеть что-то другое. Я неопределенно кивнул, смутно понимая, о чем идет речь. И только потом мне стало ясно, что Кэролайн излагала до смешного упрощенную и вряд ли правдивую версию того, почему она приехала в Нью-Йорк. Да только позднее я понял, что причины этого переезда коренятся в ее прошлом, а его следствия проявились как раз в настоящий момент где-то. Но сейчас, наблюдая, как Кэролайн вертит в руках корку от апельсина, я знал только, что она выглядит крайне встревоженной. Кажется, я прожила здесь достаточно долго и должна была понять, что стоит кое о чем серьезно задуматься, — продолжала она. Я хочу сказать, это жестокое место, и надо точно знать, почему ты здесь. А если ты этого не знаешь, то попадешь в большую беду. Да, попадешь в большую беду. Потому что тебя так или иначе либо втянут в какую-нибудь историю, либо сожрут. Так случилось с моей подругой. Она начала курить крэк, и больше я с ней не виделась. А потом она вдруг объявилась такая жутко тощая и больная, и нам пришлось отправить ее обратно в Техас на автобусе. Кэролайн сунула в рот дольку апельсина. Короче говоря, в то время у меня не было работы. Я обратилась в агентство и получила место отвечать на телефонные звонки в приемной адвокатской конторы, где я могла бы сводить концы с концами. Я проработала там всего дня три, как вдруг один из адвокатов, из тех, что постарше, спросил меня, не пойду ли я с ним куда-нибудь выпить после работы. Он был очень важным и все такое, но только какой-то правильный и, наверное, ничего не понял обо мне. Я даже никого не присматривала. Оделась очень скромно и почти не красилась. Я вовсе не хотела, чтобы на меня обращали внимание. Мне хотелось какой-то стабильности. И все равно он уговаривал меня пойти с ним. Так вот, он выглядел в своем костюме с седыми волосами и все такое, ну, может, лет на 45. Он казался таким довольным собой, будто он только что заработал $1 миллион или около того. И кто его знает, но в нем было действительно было что-то привлекательное. Ну что ж, я повидала кое-что в Калифорнии. Многие люди там были весьма необычными. Я сказала, что это очень любезно с его стороны, но я не могу. А поскольку он все-таки был юристом, ему требовалось разумное объяснение. И он спросил меня, что мне мешает, моральные принципы или он не в моем вкусе? Вот как он это сформулировал. Я малость разозлилась и сказала, что он не в моем вкусе. Кэролайн откусила кусочек апельсина. На следующий день дама, которая заведовала персоналом, уволила меня, когда я вернулась с ланча. Она сказала, что так дело не пойдет. Он велел ей это сделать. Конечно. Я сразу встала и ушла, и пошла куда-то к югу от Мидтауна. Понимаете, просто вот так шла и шла целый час, наверное. Знаете, как это бывает приятно, когда холодно на улице. И вот я гуляла и завернула в какой-то захудалый бар в конце Бликер-стрит. Правда, там было тепло. Но я и решила посидеть и подумать. А тут вошел Саймон. Его нетрудно узнать. Он ведь ни на кого не похож. Я видела его фильмы и «Мистера Лю» два раза смотрела. Он был один, и когда заметил меня, подошел и спросил, может ли он угостить меня чем-нибудь покрепче. Я согласилась. Ну, мы с ним посидели, немного поговорили. И я тогда подумала, что в жизни он еще хуже, чем в журналах и по телевизору. Короче говоря, этакая уродина в ковбойских сапогах. Вы подумаете, ну что может быть глупее ковбойских сапог в таком городе? Но знаете, мы так здорово поговорили. Он все расспрашивал меня о моем детстве. Она съела еще одну дольку апельсина. Например, была ли на заднем дворе веревка для белья, на которой сушились футболки, нижнее белье и джинсы? Мне стало ужасно смешно. Но я сказала, что была. У нас и вправду была точь-в-точь такая веревка. И отцы у нас оба занимались физическим трудом. Мой отчим работал водителем грузовика. Интересно, почему он уделял мне столько внимания? Ну, привет. Да ладно, проехали. Так вот, вокруг Саймона вертелось много разных женщин после того, как о его фильмах заговорили. Я читала о нем в журналах и, конечно, думала, что он такое же ничтожество, как и большинство в Голливуде. Но он был совсем другой. Тогда в баре мы просто разговаривали, и Саймон сказал, что он должен уйти, что какие-то люди ждут его у черта на куличках. Шерон Стоун, что ли? Кто-то еще? Я подумала, что вот все и закончилось, поговорили, и хватит. Но он подвинулся ко мне поближе и сказал, что хочет задать мне вопрос, один бредовый вопрос. Но выглядел он при этом вполне серьезным. Причем с него хватит простого «да» или «нет». Кэролайн взглянула мне прямо в лицо. Что-то в ее голубых глазах заставляло меня не верить ей. Он сказал это все, что он хочет от меня услышать. «Да» или «нет». Я ответила, «Ладно, давай». А Саймон и говорит, «Я хочу на тебе жениться». Ну, здесь я решила, что он спятил, и чуть не расхохоталась. Но вдруг поняла, что он не шутит, и мы некоторое время сидели и молчали. Я смотрела в окно прямо перед собой и думала о том, какой же он урод, но как умеет держать фасон, и, наверное, именно это и было в нем таким привлекательным. А потом я просто сказала, что... То есть я сказала «да». «А вы встретили его в баре? Он сделал предложение, и вы согласились?» — спросил я. «И все это меньше, чем за час, верно?» «Да». «Никогда в жизни не слышал ничего смешнее». «Согласна». «Хотя и очень романтично». «Да нет», — поправила она, — «это полный бред». «Но вы ведь пошли на это». Она кивнула. «Он записал мне номера всех своих телефонов, взял мой адрес и сказал, что теперь ему надо кое с кем встретиться, и что ему ужасно жаль, но завтра он обязательно даст о себе знать». Я подумала, может, он поцелует меня или что-то в этом роде. Но он просто взял и ушел. На улице его ждала машина. А когда я вышла из бара, ну, может, минут через 15, машина ждала и меня. Он велел своему водителю вызвать другую машину. Я покончил, наконец, со своим ланчем. Кэролайн взяла из вазы апельсин и протянула его мне. —